38. Продумывание книги. Содержание книги, ее мысли, сведения и тому подобное может быть только тогда отработать в нашем уме, когда вступит и связь с теми мыслями и сведениями, которые уже умеются у нас. Мы уже говорили, что сама работа книги именно и состоит в дополнении или изменении наших мыслей и сведений. Если предмет, о котором говорится в читаемом, хоть немного знаком вам, мы можем сопоставлять мысли и сведения книги с нашими и сравнивать, оценивать, исправлять свои ошибки, находить недостатки в чужих мыслях, приходить к новым выводам и тому подобное. Вся эта сложная работа составляет продумывание содержания книги. Чем больше наших собственных мыслей, знаний и эмоций увлекается в этом работу, тем больше результаты, тем глубже продумывание и прибавим, тем полезнее оно для самообразования и для умственного развития. Бывает так, что и сопоставление читаемого с умеющимися у нас уже новые мысли по поводу читаемого приходит попутно, самопроизвольно, без всякого труда с нашей стороны. Это счастливые, хотя у многих и нередкие случайности, ими ограничиваться нельзя. Полезно и даже необходимо создать привычку сознательного и намеренного продумывания. Продумывание в настоящем смысле слова. Для этого первое условие – не читать без передышек, параграф за параграфом, глава за главой. Работа продумывания, как и всякая другая, требует времени. Второе условие – уметь некоторое время поддерживать внимание на одном и том же вопросе. Остальное зависит от личных свойств читателя, его знаний и так далее. Прочитав интересную мысль, остановиться на ней, подумать о ней, о следствиях, которых она влечет, прислушаться к тем новым мыслям, которые она в нас, может быть, вызовет, поставит вопрос, верна она или нет, и для решения его привлечь в свои силы, развить, если потребуется, мысль дальше. Вот элементарный случай продумывания, и надо пользоваться всяким поводом, чтобы упражняться в этом искусстве. Мысли, которые приходят нам в голову при чтении, все равно случайны или как результат работы нередко бывают очень ценны для нас. Такие мысли сейчас же нужно записать на листке карточки или в тетрадь. Ибо по свидетельству ряда мыслителей, обладавших феноменальной памятью, даже самые прекрасные мысли, если ее не записать, угрожает опасность быть безвозвратно забытой. А Лейбниц рассказывает, что он записывал свои мысли по поводу почти всякой достойной внимания книги на маленьких листках. Но написав, он откидывал их в стороны и больше в них не заглядывал, так как обладал удивительной памятью. Почему же он все-таки записывал их? Не для того же только, чтобы запомнить. Нет, потому что при записи мысли необходимо точно и отчетливо сжато формулировать ее, и без этого мысль может быть мелькнуть вскользь, остаться неясной, туманной. Тем более нужно научиться записывать чужие мысли, которые нам могут пригодиться. Глубокую мысль важнее, важное и интересное для нас сведение, особенно по нашей специальности и тому подобное. Очень важно сохранить за себя. Для этого нужно или вписывать ее на отдельные карточки, или сделать краткое резюме, сжатко изложить сущность ее и сделать выдержку.